Неизвестно, где конец, куда течет. Если трудно, зависло, смелее держись. Тяжело, так направляй, смелее плот. Вот столкнулись две струи, водоворот. Вот столкнулись две тропы на поворот. Той на север поворот, а той на юг. Но мы знаем, наперед замкнуться в круг. Круг страстей и круг удач и неудач. Ты возьми их и сложи, получишь ноль. Да нам поровну лежат и смех, и плач. Да нам поровну лежат успех и боль. Да нам кажется порою все обман. И на завтра жизнь предъявит правды счет. Мы порой переплываем океан, в глубине души надеясь на почет. А порою от души хотим помочь тем, кто в общем нашей помощи не ждет. Благодарности не ждем, уходим прочь. Что же делать? Видно слушать сердце стук. На вершине он один, внизу другой. Пусть же нам не изменяет крепость рук и желание выходить в последний бой. Пусть всегда лежит на сердце слово «друг». Пусть же нежность не теряет горький вкус. И тогда мне все равно, пусть будет круг. Я тогда уже отчаяние не знаю.